Глава 14. Тело, втиснутое в огромный черный рояль, напоминавший гроб, оказалось трупом человека, называвшего себя священником. Это было для нас новым ужасным событием. Священник был отравлен, как и Стравский. Умудренный теперь опытом, комиссар сказал, что яд опять был никотином. На правой руке отца Роберта был найден маленький след укола, и яд был введен с помощью иглы. Лорн, рассказывая мне это, соглашался с такой версией и добавил, что яд обладал очень быстрым действием, и священник умер, не успев даже позвать на помощь. И, как следовало ожидать, убийство священника совершенно опровергло мои предположения. Мне казалось, что все обстоятельства указывали на виновность священника. Но теперь он сам оказался жертвой беспощадных преступников, убивавших, не задумываясь, ядом или револьвером. Сначала произошло убийство неизвестного человека, личность которого была установлена лишь в последнее время. Убийство слуги было отвратительным преступлением, однако Марсель в глазах общества не был значительным лицом. Кроме того, как я полагаю, его убийство считали связанным с первым преступлением. Но убийство священника было другим делом, даже если бы он оказался псевдосвященником. Сам факт совершения трех убийств за такое короткое время вызвал в городе сильное возбуждение. К тому же преступник чувствовал себя настолько уверенно, что решился на это новое убийство под самым носом у полиции. Его личность оставалась неустановленной, несмотря на все ее усилия. Это убийство убедительно доказывало, что в старом отеле скрывался неуловимый убийца или преступная организация. И это было самым важным с нашей точки зрения. После первого убийства осталось несколько улик. В случае убийства Марселя все данные ограничивались моими показаниями, и этого было недостаточно для следствия. В последнем же случае вообще не оставалось никаких улик. Священник умер от яда и был мертв не менее 7 часов. Это все, что было известно. Со слов Лорна я понял, что полиция немедленно попросила помощи из далекого Парижа. Казалось, в городе происходила очередная политическая борьба, и комиссар был полон решимости вести это дело самостоятельно. Однако третье убийство лишило его возможности блеснуть своим талантом перед политическими противниками. Но, возможно, давление общественного мнения вынудило его просить помощи. Штат нашей охраны был, соответственно, увеличен. Не находясь в тюрьме, но окруженные многочисленной стражей, мы фактически превратились в арестантов. Полицейские окружили отель, заполнили двор, слонялись по коридору. Они заходили на кухню, где Поль снабжал их огромным количеством напитков. Они часто находились в таком состоянии, что если бы перед ними появился убийца и признался своей вине, они вполне могли бы приветствовать его как друга, вместо того, чтобы арестовать. Таким образом, наша стража, призванная выполнять две роли защитников и тюремщиков, при подобных обстоятельствах не исполняла успешно ни одной из них. А к тому времени, когда прибыли детективы из Парижа, дело уже успело подойти к стремительной и бурной развязке. Немного опомнившись после своего ужасного открытия в белой гостиной, я осознал, что опасность, грозившая Сю, неизмеримо увеличилась. Итак, мы с Сю отправились к полицейским, чтобы известить их о нашем ужасном открытии. Мы пошли вместе, так как я не решался потерять ее из вида в этом дьявольском доме. Я не говорил ей, что обнаружил в этом черном гробу. Но она догадывалась. Я помню, как мы кричали полицейскому во дворе, стоя на той площадке, где я обнаружил первую жертву этого страшного дела. Полицейский встал, глядя на нас. Затем, когда он понял беглую французскую речь Сю, его лицо стало выражать изумление и страх. Вероятно, ему пришлось затратить немало усилий, чтобы закрыть свой рот и дать свисток, вызвавший других полицейских. Те прибежали во двор и бросились вверх по винтовой лестнице, вновь спеша вызвать в доме смятение и приступить к очередным допросам и обыскам. Но я отчетливо запомнил то, что произошло в белой гостиной в секунды, предшествующие их приходу. Оставив все на площадке под присмотром полиции, я вернулся туда, желая показать полицейским, где лежит труп. Уже слыша их шаги, я остановился у рояля и случайно заметил у своих ног на ковре что-то белое. Нагнувшись, я поднял маленький носовой платок. Это был женский платок, и он сохранил слабый аромат духов. Знакомый, тонкий, нежный аромат мгновенно вызвал в моем сознании образ Сю. Это был запах гордений. Шаги слышались уже вблизи открытой двери, и я сунул платок в карман. Раздумывать было некогда, но я знал, что Сю не подходила к роялю. В этот момент фигуры в голубых касках ворвались в комнату, и атмосфера сразу накалилась от возбуждения, яростных вопросов и взволнованных восклицаний. Все это напоминало повторившийся вновь кошмар. Только после полудня мне удалось спокойно поговорить с Лорном и Сю. Лорн поспешно явился, узнав о новой трагедии. Так же, как и я, он считал, что самым важным и неотложным делом было немедленно удалить Сю из этого пристанища смерти. И Сю, наконец, согласилась. «Я не могу вынести этого», – испуганно сказала она. Лицо ее побледнело, губы дрожали. «Если эти убийства действительно имеют целью завладеть моим наследством, давайте положим этому конец. Я согласна потерять все деньги до последнего цента, чем быть косвенной причиной этих...» Она, задыхаясь, проговорила. «У меня такое чувство, точно я виновата во всем». «Глупости», — резко сказал я. Мне не нравилось выражение ее лица и отчаяние, с которым она сжимала руки. «Не вы этому причина. Причиной всему негодяй, возглавляющий это дело. Не смотрите же так. Вы не можете быть уверены, что последнее убийство имеет отношение к вашему наследству», — вмешался Лор. «Не морочьте мне голову», — вскипела Сю. «Доказательств нет, но вы сами думаете так же, как и я». «Да», — невозмутимо согласился Лор. «Я думаю, что против вас имеется заговор. Особый характер условий, при которых вы должны удостоверить свою личность, благоприятствует выполнению преступных замыслов. Тайное посещение вашей комнаты священником указывает на его причастность к этому делу. Видите ли, 5 миллионов долларов – это огромная сумма денег». «Как вы думаете, почему был убит священник?» – спросила Сю. «Имеются две гипотезы», – ответил Лорд. «Он мог быть честным священником и случайно узнал слишком многое о первом или втором убийстве. Из-за этого преступники заставили его навсегда замолчать. Но, возможно, как полагает мистер Сандин, он вовсе не был священником. Но кем же тогда он был?» Лорн пожал плечами. «Если он не был священником, то, вероятно, был преступником. Не забывайте, что он обыскал комнату Мистель». Лорн серьезно посмотрел на меня. «Вы уверены, что он ничего не держал в руках, когда выходил из ее комнаты?» «Я не видел ничего». Лорн обратился к Сю. «А вы уверены, что ничего не пропало?» «Да», — сразу сказала Сю. Она твердо выдержала испытующий взгляд Лорна, и ее лицо не изменило выражение. «Если он нашел этот предмет, сувенир, который должен удостоверить вашу личность», — продолжал Лорн, внимательно глядя на Сю, «это и могло стать причиной его убийства». «Конечно», — согласилась Сю, «но тогда нужно предположить, что существуют и другие личности, которые тоже стараются добыть сувенир». «Их минимум двое», — сказал Лорн, «не считая той особы, которая должна занять ваше место». Сю заметно перепугалась. «Вы оба правы», — сказала она. «Сегодня после обеда я пойду в полицию и все там расскажу». В приемной никого не было, кроме нас. Мадам Лавсхайм была в холле и казалась совершенно спокойной. Ее муж разговаривал с Марианной. Миссис Бинг была в своей комнате. Только попугай сохранил обычный сатанинский облик. Он сошел с плеча мадам Греты, перешел ко мне и стал посматривать на полисмена, ходившего во дворе. «Если бы только нам удалось узнать, откуда грозит опасность», — сказал я. «Если бы мы это знали, — ответил лорд, — мы смогли бы открыть личность убийцы. Но тайна не может долго оставаться нераскрытой. Наступит день, когда мы обязательно натолкнемся на какой-нибудь след. До сегодняшнего дня я был твердо убежден, что мнимый священник... У вас еще нет оснований утверждать, что он не был священником. Готов держать пари, что полиция никогда не сможет доказать подложность его документов. Вероятно, не сможет. Но мы должны иметь доказательства, чтобы пойти в полицию и обвинить его. Если бы он украл что-либо из комнаты Сю, многое стало бы ясно». Сю молчала, а он продолжал. «Но поскольку мисс Телли утверждает...» Я перебил его. «Во всяком случае, следует немедленно пойти в полицию и потребовать разрешения на выезд для мисс Телли. Но уехав отсюда, я лишусь вашей защиты». «Я поеду с вами», — заявил Лорн. «Вы похлопочете за меня, если Фрэнсис не поверит мне?» «Попытаюсь. Но сейчас самое важное, чтобы вы отсюда уехали. Вам угрожает большая опасность, и я жалею, что вовремя не сумел оценить обстановку. Однако я боюсь, что полиция не разрешит вам уехать, даже узнав об этом. Но если преступника обнаружат, вам нечего будет бояться. И поэтому мы должны сделать все, чтобы помочь полиции». У входа послышались голоса. Кто-то прибыл. Грета говорила по-французски, а чей-то незнакомый голос по-английски задавал вопрос Лавсхайму. Затем все разыгралось, как на сцене. Мадам Грета подошла к дверям приемной, на мгновение остановилась, затем подошла к Сю и с любезной улыбкой тихо сказала: «Приехал ваш брат». И, повернувшись к мужчине, следовавшему за ней, прибавила: «Вот мисс Телли». Я стоял рядом с Лорном, а Сью чуть подальше. Бледная от волнения, она смотрела, не веря своим глазам. Она вглядывалась в этого человека, точно пытаясь найти в нем сходство с тем ребенком, которого помнила с детства. «Фрэнсис», — наконец тихо сказала она. Фрэнсис Телли был блондином высокого роста с серыми глазами. Лицо его было, пожалуй, красиво, но очертания его губ выдавали слабохарактерность. Он носил очки в золотой оправе, что придавало ему вид педантичного человека. На нем было надето широкое пальто и шарф, а на руках перчатки. Сняв их, он чуть возбужденно сказал: «Надеюсь, вы действительно Сюзанна?» и протянул ей руку, прибавив более уверенным тоном. «Право не знаю, сестра, что вам сказать в эту минуту. Мы ведь почти чужие друг другу». «Это действительно так», — холодно подтвердила Сю и, наконец, протянула ему руку. Теперь Фрэнсис держался более свободно. Обернувшись ко мне, он заметил Лорна и сказал: «Ах, это вы! Как поживаете, лорд?» «Спасибо, а как вы себя чувствуете?» — ответил Лорн и подошел к нему, давая этим понять, что они старые знакомые. «Очень плохо, но, вопреки всему, мисс Телли жива и здорова». Фрэнсис с любопытством оглядел меня. «Если не ошибаюсь, мистер Сандин?» «Да», — ответил за меня Сю, — «это мистер Сандин. Он был очень добр ко мне и во многом помог». На его лице появилось какое-то странное выражение, однако он дружески пожал мне руку. В этот момент раздался звонок, призывающих к завтраку. «Время завтракать», — сказала Сю. «Вы, надеюсь, сядете за мой стол, Фрэнсис?» «Конечно, хотя я утром плотно позавтракал. Но что здесь происходит? Почему в отеле находится столько полицейских? Меня едва пропустили». Наступило короткое замешательство, затем Сю сказала: «Я все вам расскажу после завтрака». Такой ответ удивил его. Он собирался что-то сказать, но тут вмешалась Грета. «Может быть, вы желаете сначала умыться, мистер Телли? Я сама провожу вас в вашу комнату, так как в данное время мы не имеем... Мы без прислуги». Лорн имел смешной вид и был сильно возбужден. «Мистер Телли», — сказал он, — «может быть, вам лучше сначала поговорить с полицейскими?» Телли, который хотел пойти за мадам Лавсхайм, поспешно обернулся. С полицейскими? Да. Вам нужно знать, что здесь за последние дни совершено 3 преступления. Поэтому здесь и находится полиция. Что? Воскликнул Фрэнсис Телли. 3 преступления? Вы говорите серьезно? В этом отеле? Вполне серьезно. Мы все теперь в некотором роде арестованы. Ну и ну, сказал он. А из-за чего они совершены? Лорн поглядел на Грету и мудро ответил. Я пока ничего не знаю, но едва ли вам разрешат остановиться в этом отеле. А почему бы и нет, мистер Лорн, вмешалась мадам Грета. Мы и так много претерпели из-за всех этих событий. Не хватает только, чтобы полиция разгоняла наших гостей. Если мистер Телли хочет жить поблизости от своей сестры, я все улажу с полицией. Желаете ли вы пойти в свою комнату, сэр? Они ушли. Я заметил, что они не воспользовались лифтом. Я оглянулся на Лорна, который неподвижно стоял, напоминая стул. «Вы знали, что он приедет?» – спросил я его. «Нет, понятия не имел. Но это совершенно меняет ситуацию». Он согласился со мной и вскоре принял свой обычный вид. «Однако пора пойти завтракать. Его приезд не отразился на моем аппетите», – сказал я. Возбуждение Сю постепенно улеглось, а я не мог отделаться от неприятного впечатления, которое осталось от взгляда Фрэнсиса, брошенного на Сю, когда он уходил с Гретой. Сю и я вместе вошли в столовую. Завтрак во всех отношениях был плох. Наши нервы были напряжены, а пища отвратительна. Мясо пригорело, и все было пересолено. Единственным съедобным продуктом был сыр. Миссис Бинг не появилась. За столом прислуживала Марианна. По ошибке завтрак был подан и для священника. Он всегда сидел наискось от меня, и поданный ему завтрак отбил у меня аппетит даже к сыру. Я размышлял о Сю. Теперь ей будет угрожать меньшая опасность, когда около нее находятся брат и детектив. Но с другой стороны, приезд брата может усилить активность банды, скрывавшейся где-то в этом старом отеле. Вскоре пришел Фрэнсис Телли. Он держался очень спокойно и завтракал с большим аппетитом. Он мало разговаривал с Сю, и по обрывкам фраз я понял, что разговор шел об обыденных вещах. Он рассказал ей, каким пароходом и в какой порт он прибыл. По его словам, он сошел на берег 3 дня назад. Она ему рассказывала о несносном холодном ветре, бушевавшем уже несколько дней, о том, что этот ветер не скоро утихнет. После завтрака Сью и ее брат ушли в приемную и закрыли за собой дверь. Лорн принял еще более таинственный вид. Я подозревал, что он нервничал. Когда я захотел поговорить с ним, он исчез. Я чувствовал, что развязка приближается, и желал, чтобы события разыгрались, возможно, скорее. Дойдя до комнаты отца Роберта, я встретил Марианну. В коридоре дежурил полицейский. Полиция и Лорн, конечно, обыскали комнату священника. Но я подумал, что, может быть, стоит и мне попытаться в ней что-либо найти. В это время Марианна попросила меня следовать за ней. Она отвела меня в холл, где были Лорн и Сю с братом, ожидавшие меня. Они собирались пойти в полицию, и Сю пожелала, чтобы я пошел с ними. Фрэнсис с удивленным и недовольным видом был вынужден дать свое согласие. Лорн казался равнодушным. За нами следовал целый отряд полицейских, и наше шествие по улицам этого маленького города вызвало сенсацию. Разговор с судьей и комиссаром велся на французском языке, поэтому я и Фрэнсис мало что поняли. Но Лорн и Сю переводили нам. Они рассказывали властям все о наследстве, о попытке похищения, о существовании вещицы, которая должна доказать подлинность личности Сю. Они привели основания, в силу которых следовало полагать, что все убийства связаны с этим делом. Их много раз прерывали и задавали им вопросы. Это был трудный час, и результат был тот, которого следовало ожидать. Полиция не поверила их истории. Их слушали, задавали вопросы, даже волновались. И, кажется, послали одну или две телеграммы. Однако поверить в эту необычайную историю не могли. Во всяком случае, разрешение на выезд Фрэнсису Телли с сестрой не было дано. Его лицо вспыхнуло, приняло гневное выражение, он даже немного вспылил, но это не помогло. Они были учтивы, они сожалели. Но месье должен сам понять, что это невозможно. Нас заверили, что завтра утром приедут детективы из Парижа, и тогда все будет решено, и убийцу посадят в тюрьму. Может быть, так и случилось бы, но нам не суждено было убедиться в этом. В результате наше возвращение в отель очень напоминало отступление. Сю шла рядом со мной. На ней было пальто из грубой шерстяной материи на меховой подкладке. Темный меховой воротник закрывал ее подбородок. И я видел лишь прямую линию ее носа, темный изгиб ресниц и развивающуюся прядь ее волос из-под красного берета. Мы шли в отель по узкой улице, замощенной светлым булыжником, вдоль каменных домов с закрытыми ставнями и высокими остроконечными крышами. Всю дорогу Сю молчала. Когда мы вошли во двор отеля, Фрэнсис и Лорн были впереди нас. Один из полисменов был рядом с Сю. Воспользовавшись тем, что полисмен не понимал по-английски, Сю прошептала мне: «Я потеряла сувенир. Я не могу показать его Фрэнсису. Он исчез». «Вы сказали ему об этом?» «Нет, нет, он не должен знать. Но что мне делать?» Открыв дверь в холл, Лорн обернулся, пропуская вперед Сю. Лавсхайм ожидал нас, потирая руки, на которых сверкали драгоценные камни. Попугай издал звук, означавший приветствие.